Глава 16. Опиум для народа. Ричард Вествуд сидел в гостях у лидера крайне националистического движения буддистов-сингалов Мунидасы Камаратунги. Они расположились в уютном доме, затерянном среди таких же строений в небольшом городке Чилав. «Я вас уверяю, уважаемый мистер Сандерс, мы ненавидим и тамильцев, и этих поганых мавров. Цейлон должен принадлежать нам, и мы должны полностью владеть всем островом. Тамильцы и мусульмане нам только мешают. Они уже и так провоцируют нас на восстание, а мавры напрямую поддерживают колониальные власти. Англичане пользуются этим и натравливают их на нас. Колонизаторы засеяли все территории плантациями чая, каучуконосными деревьями и кокосовой пальмой. Люди голодают, им не дают выращивать рис, не дают возможности прокормить свои семьи. У них отобрали их землю. Мавры наживаются на торговле продуктами. Они сдирают с нас последние деньги, а мы ничего не можем противопоставить им. Это не должно долго продлиться. Мы настроены на самые решительные меры. Это очень хорошо. Ваши люди подготовлены для вооруженного восстания? Да, мы организовали тренировочные лагеря в джунглях. Все идет, как мы с вами наметили. Прекрасно. Вы получили оружие? Да, но винтовок мало. И нам нужны пулеметы. Несомненно, уважаемый Мунидаса. Но в последней партии оружия было 3 пулемета. Да, но они старые, и мы хотели бы получить ручных пулеметов, которые, я знаю, уже производятся у вас на заводах. С пулеметами проблема. На заводах САСШ их только начали производить. А в Европе их продажа поставлена под жесткий контроль, и безболезненно передать их вам не получится. Придется вам довольствоваться трофейными. «Придется», — грустно повторил за ним цейлонец. «Сколько у вас уже подготовлено людей?» 5000 воинов». «Этого очень мало», — в свою очередь грустно сказал мистер Сандерс. «Да, но мы не можем подготовить пока больше, соблюдая обстановку секретности». «Ну, тогда попробуйте создать курсы выживания или фехтования. Охоты, наконец». Привлеките туда как можно больше людей, и пусть они тренируются. Выдайте им старые охотничьи ружья для отработки элементарных навыков стрельбы. Это лучше, чем ничего. Хорошо, мы так и сделаем. Но когда к нам придет помощь, которую вы нам обещали? Скоро, очень скоро. Эти люди захватят порт и вызовут на себя полк сипаев. Результата схватки я предугадать не смогу, но ваши воины должны ударить в спину сипаям, когда они завязнут в бою. Для этого следуйте со всеми своими силами позади них. Но если они нас заметят? Не заметят. Собираться они будут в спешке, им будет не до вас. Вы должны ударить им в спину и решить ход сражения в свою пользу. Дальше оставшихся в живых иностранцев вы вольете в свои ряды и продолжите сражаться за свою независимость. Они вам помогут. Вам предстоит еще много дел, пока вы сможете сбросить с себя колониальные иго. Это надежные люди? Ну, я бы так не сказал, скорее авантюристы. Но в случае непредвиденных осложнений вы всегда сможете уничтожить их. Ведь они будут здесь одиноки. Они не знают вашего языка, не умеют жить в джунглях. Без вас они погибнут. Поэтому вам следует им это объяснить, и они примут вашу сторону, чтобы изначально они там о себе не думали. Назад их никто не заберет, это невозможно. Для них это дорога в один конец. Так все сложно? Безусловно. Вся наша жизнь наполнена сложностями. Но мы успешно преодолеваем их, несмотря ни на что. Рождение, детство, юность, зрелые годы и, наконец, старость. А вы философ, мистер Сандерс? Мы, русские, все философы. А вы русский? Да. Пройдешь всякое, станешь и философом, и русским. Впрочем, это не важно. Думаю, что все детали предстоящего восстания мы обсудили. Разрешите с вами попрощаться. Да-да, конечно. Прошу вас, мистер Сандерс, рикша уже ждет вас. Приятного путешествия. Спасибо и прощайте. Надеюсь, что мы с вами все же сможем увидеться. Возможно, но вряд ли. Ричард Вествуд, живший здесь по документам Роберта Сандерса, подхватил со стула шляпу и вышел из домика, где происходила беседа. Сел в повозку и, расплатившись с рикшей, через пару кварталов тихо растворился в мелких улочках, ведущих в сторону побережья. Повергнув шок и трепет в течение 2 суток все население города Коломбо, 2000-й отряд Адольфа направился на поезде в сторону города Канди, не подозревая, что навстречу им движется встречный состав, заполненный до отказа воинственными сипаями. Позади остался полузатопленный крейсер, с которого расстреливали город англичане. Уцелевший эсминец ушел за помощью в порт Галле, а жители разбежались или попрятались. Найдя состав и машиниста, пираты заставили его раскочегарить паровоз и на нем отправились в путь. И теперь они ехали в поезде, высунувшись от восторга в окна и сидя на крышах вагонов, подставляли свои разгоряченные лица ветру и солнцу. Каждый из них был по-своему счастлив. Каждый из них получил почти все, что хотел, и верил, что впереди его ждут еще больше денег, удовольствий, преклонения слабых англичан и жалких индийцев, чьи женщины оказались очень хороши. Весело болтая языками и ногами, сидящие на крыше заметили идущий навстречу им состав. Заметил его и машинист, и резко стал тормозить по приказу Адольфа, желавшего ограбить идущий навстречу состав. То, что он оказался до отказа набитый вооруженными людьми, оказалось полной неожиданностью, как для тех, так и для других. Первыми сориентировались пираты, открыв огонь из всего, что у них было. А потом им уже стали отвечать и индийские солдаты. Сипаев было около 3000, и их состав, заскрежетав тормозными колодками, стал останавливаться. Грохот выстрелов в упор поглотили звуки паровозного гудка и шум состава, и дикие крики стрелявших. Пулеметные очереди прошивали вагоны насквозь, попадая в тела. Они отбрасывали их на стенки вагонов, опрокидывали на пол и пробивали насквозь. Но сипаи были солдатами, а не обычными гражданскими пассажирами, и стали стрелять в ответ из винтовок. Их пулеметы и орудия на отдельных грузовых платформах не были пока готовы к бою. Пираты, почувствовав, что они не смогут сходу одолеть индийцев, начали бросать ручные гранаты в вагоны и в ряды уже шедших в рукопашную. Все же бандиты и кадровые солдаты – это несколько разные вещи, и одно дело нападать на безоружных или слабо вооруженных людей, и совсем другое – на готовых сражаться солдат, отлично вооруженных и не обремененных добычей и трусостью. Сначала преимущество схватки было на стороне пиратов из-за вооружения и внезапности. Но потом чаша весов стала склоняться на сторону индийцев за счет их готовности убивать и умирать с оружием в руках, организованности и большего количества солдат. С грузовых платформ открыли огонь пулеметы, и все смешалось между составами. Веер пуль сносил сражающихся. Они падали на рельсы, заползали под вагоны и скрывались за ними. Люди стали драться ножами и тесаками, изредка стреляя из винтовок и большей частью из револьверов. Бандиты были готовы убивать. А вот умирать нет. Дав слабину, они стали отступать, прячась за вагонами своего поезда и посматривая на такие близкие джунгли, но не решаясь туда бежать. Они не знали, как там можно выжить. Назад дороги им тоже не было, и многие только сейчас это осознали. Из-за этого они не стали отступать, продолжая отчаянно сражаться, бешено бросаясь на противника, и в конце концов обратили сипаев в бегство, заплатив за это высокую цену. Преследовать сипаев пираты не стали, потому как из 2000 бойцов в живых осталось около 1000, многие из которых были ранены. Двигаться вперед больше не имело никакого смысла. Нужно было возвращаться назад. Положение осложнялось еще и тем, что чеченец Адольф погиб в разгар схватки. Его тело, проткнутое штыком в нескольких местах, нашли между вагонами. Не в силах принять правильного решения, пираты пока остались на том месте, где их застало сражение, обирая товарищей, перевязывая раненых и собирая трофеи. Им обещали, что на помощь должны прийти местные повстанцы, когда они доберутся до города Канди, но они не смогли добраться до него. Один из подручных Адольфа вспомнил, что в случае неудачи им надо ждать на окраинах города Коломбо, и они засобирались обратно, но уже пешком. Оба машиниста были убиты, паровозы повреждены, а управлять поездом пираты сами не умели. Оставалось только идти пешком. Положение спасли синтоисты, которые как могли спешили вслед поезду, срезая путь в удобных для этого местах. И все равно они успели. Поначалу при встрече с пиратами произошла перестрелка, в которой погибло еще несколько десятков человек. Пока среди синтоистов не догадались, кто перед ними, и на ломаном русском прокричали «Мы свои!». После этого стрельба прекратилась. Началось братание, в ходе которого умерло еще несколько десятков тяжелораненых, которым никто не собирался оказывать помощь. Объединенные силы направились в город Канди, чтобы взять его штурмом, до которого из раненых пиратов почти никто не дошел. Город был взят, а пиратов оставалось все меньше и меньше. Восстание против англичан только стало разрастаться, так же, как и потери от ранений и сражений. Пара десятков бывших пиратов смогли вырваться из порочного круга восстания и даже дойти до порта Галле, где их вычислили колониальные власти и с пристрастием допросили. Но никто из них не мог сказать ничего внятного, кроме того, что их нанял русский казак и отправил сюда грабить и воевать. Допросив всех пойманных, англичане приговорили к смерти и расстреляли там же, чтобы не везти в Англию и не устраивать там показательных процессов, смысла в которых уже никто не видел. Грузопассажирский пароход трансатлантической африканской компании «Банда» вышел из Бостона и направился к берегам Африки. Он совершал рейс «Бостон-Бомо-Бангкок». Забрав груз и пассажиров, которые заполонили все помещения и разместились даже на грузовой палубе, он, усиленно работая паровыми машинами, вышел из Конго в Атлантический океан. Пассажиры, одетые кто во что гораст, вели себя в основном тихо. Но команда парохода панически их боялась. Мало того, что они не понимали языка, на котором те говорили. Они, наблюдая перед собой вечно хмурые, либо жестоко веселые лица вооруженных до зубов людей, старались лишний раз не ходить по своему кораблю. Во всех каютах и помещениях корабля, где были размещены опасные пассажиры, отчаянно резались в карты, в самые простейшие игры. Здесь не было покера, преферанса или шахмат. Здесь царило очко, дурак и пьяница. Больше, в принципе, делать на корабле было нечего. Разве что пить. Многие страдали от морской болезни и периодически заблевывали гальюн, если не успевали добежать до верхней палубы и сбросить полупереваренную пищу за борт. Зная не понаслышке о действии морской болезни, на палубах стояли бочки с квашенными помидорами, и в каждой каюте лежали лимоны, коих в большом количестве набрали в Бомо. Те, кто не сильно страдал от морской болезни, убивались ромом и валялись бревнами в своих гамаках. Семен Кнут отдал приказ сдать оружие, чтобы не было пьяных драк и поножовщины, от которой все равно не удалось уйти в процессе путешествия. Мужской коллектив. Да такой, которому обрадовалась бы любая тюрьма, не прощал ничего и никому, а любое проявление слабости сразу же каралось унижением, а то и смертью. 5 трупов, сброшенных в море, были в пределах статистической погрешности потерь для такого контингента. Обогнув Африку, пароход направился дальше, в сторону Цейлона. Но не зайдя в его порты, а даже обойдя на приличном расстоянии, отправился дальше. Войдя в Бенгальский залив, он не стал двигаться в сторону Индонезии, а свернул к берегу. Уже ночью банда добралась до великой реки Ганг и пошел вверх по ней, насколько это было возможно, причалив и начав разгрузку в области Дакка. Дальше, вверх по течению, пароход двигаться уже не мог, и из его трюма были сброшены разобранные лодки, которые тут же на берегу стали лихорадочно собирать назначенные для этого люди. Почти 1000 бойцов не могла унести на себе весь груз оружия, боеприпасов к нему и еще зажигательную жидкость в придачу. Все это сложили на собранные здесь же плоты из пробкового дерева. Легкие лодки приняли своих пассажиров и, подгоняемые ударами весел, поплыли вперед, уволакивая за собой плоты с боеприпасами и огневой смесью. Только сейчас Семен Кнут, бывший атаманом этих людей, объяснил им цель нахождения здесь. Их путь лежал по Гангу в Бенгалию, где простирались самые обширные в мире поля опиума, благодаря которому богатела Британская империя, продавая его в Китай. А все эти сказки про промышленное могущество и сильную английскую армию можно было оставить наивным простакам. Никогда англичане не блистали на войне. Их удел с момента образования Англии как государства и формирования нации – это сталкивание лбами других, а промышленность уже активнее развивалась в Германии и САСШ. Так было всегда. Только методы становились все тоньше и хитрее по мере накапливания ими нужного опыта. Этот бенгальский опиум шел в Китай. Его продавали, покупая на него чай, шелк и фарфор, продавая это все в Европе. Ну и так далее. Полученные инструкции от Мамбы были однозначны. Маковые поля должны быть уничтожены, а местное население должно быть доведено до открытого восстания. Для этого у них с собой и было столько напалма. Ну а нападение на деревни и отъем продуктов должны были привести к голоду, который и так там был уже частым гостем, а потом и к восстанию. Для индийцев все белые были на одно лицо, неважно, русские это или англичане, и с этой стороны Мамба хорошо подстраховался. Семен Кнут контролировал, как его разбойники поливали горючую смесью первые попавшиеся поля, а потом поджигали их, направляя огонь по ветру. Еще не созревший мак загорался тяжело, плюясь соком и влагой, но адская смесь, сварганенная в лабораториях черного унгана, не обращала на это никакого внимания. Огонь медленно занимался, но потом, быстро распространяясь по всему полю, выжигал все дотла, воняя специфическим, ни на что не похожим ароматом ядреной химии. Дело двигалось, Ганг нес их дальше, и все новые и новые поля подвергались необоснованным нападениям. Местные жители разбегались кто куда. Несколько десятков то ли полицейских, то ли солдат были убиты, когда неосторожно напали на поджигателей. Больше попыток не было. А они продолжали методически сжигать поля с опиумным маком. Этих полей было очень много. Даже не так. Их было катастрофически много. Скоро закончилось адское зелье, которое они брали с собой, но и здесь Семен Кнут не растерялся. Пойманные местные бенгальцы исправно косили и избивали мак тяпками и прочим сельскохозяйственным инвентарем. Слухи о нападениях и сжиганиях полей дошли до колониальной администрации. Вслед и навстречу этому отряду были брошены местные солдаты, брахманы и сипаи. С одним из этих подоспевших отрядов и столкнулись бандиты Семена Кнута. Впрочем, он их старался политкорректно называть казаками. «Вот они, вот они!» Увидев казаков, вскричал один из солдат третьего полка бенгальской легкой кавалерии. И, рассыпавшись лавой, полк бенгальцев, настегивая коней, бросился в атаку на неизвестных вооруженных людей, поджигавших поле опиумного мака. «Атаман! Беда! Кавалерия!» — вскричал один из казаков, увидев из-за клубов густого дыма скачущих на них в атаку конных всадников. «И что? Ты коней не видел? Взять их в пулеметы!» Казаки залегли, выдвинув вперед ручные пулеметы и подпустив кавалерию поближе. Ударили пулеметными очередями. 3 сотни отлично вооруженных, то ли казаков, то ли обычных бандитов, кинжальным огнем саживали на землю всадников, опрокидывали коней, дико ржавших и бивших копытами в предсмертной муке. Разрывали жаркий влажный воздух диким жужжанием и свистом шальных пуль. Бенгальцы не ожидали такого отпора и, не успев развернуть коней, продолжали мчаться навстречу смерти, погибая под пулями. Наконец, поняв, что они так не выиграют, всадники стали разворачивать коней, но время было упущено, и их продолжали уничтожать пулеметным огнем, стреляя уже теперь в спины. Пулеметов, как и патронов, к ним у казаков было много, и весь третий кавалерийский отряд прекратил свое существование, распавшись на отдельные кучки тех, кто смог спастись. Но казаков уже обнаружили, и положение дел для них стремительно ухудшалось. Семен Кнут стал чувствовать задницей, что за них взялись всерьез. Но он не мог не выполнить полученный приказ и продолжал разорять бенгальские деревни, вызывая тем самым ненависть к белым и уничтожать поля опиумного мака, обрекая бенгальских крестьян на голод. В конце концов они нарвались уже на полк бенгальских фузелеров с 2 батареями пехотной артиллерии. Взяв штурмом их позиции, разогнав весь полк, казаки похоронили своих товарищей руками пленных, а потом расстреляли их. Дальше оставаться в Бенгалии не было смысла. Основное дело они сделали. Остаток отряда снова погрузился в лодки и отправился дальше, вверх по Гангу, больше не приставая к берегу и не пытаясь уничтожать другие поля мака. Они выполнили свою задачу, насколько смогли. Дальше они могли только погибнуть или попасть в плен, что было гораздо хуже. Многие из казаков уже погибли, много было раненых, которые умирали в жарком и влажном климате, без квалифицированной медицинской помощи, да и заканчивались боеприпасы к пулеметам. Добравшись до истоков Ганга, отряд Семена Кнута с боями стал прорываться к границе с Китаем. Перейдя границу, практически неохраняемую, они вступили на китайскую землю. Границу с Китаем преодолело около 600 человек. Неплохой результат в таком походе. Но их ожидали трудности путешествия по чужой местности без знания языка. Величественные горы Тибета встретили их неприветливо. Но серебряные и золотые монеты принимают везде и всегда, и, побросав мешающие им пулеметы, которым больше не было патронов, казаки двинулись в путь к южным границам Российской империи, надеясь выйти к Киргизии. Тибет и степи Киргизии взяли с них свою кровавую жатву в мелких ненужных стычках с местными бандами. Да и китайцы попытались напасть на них с целью завладения награбленными деньгами, но никто из отряда не собирался отдавать нажитое с таким трудом. Разбив крупный отряд китайских солдат, они вышли к границе с Российской империей и, не без труда преодолев ее, вступили на родную землю. Но не все дошли до нее. Дожить до этого момента смогли примерно половина из тех, кто сел на борт парохода в Бомо. Здесь их пути разделились. 150 отправились вместе с атаманом в Баку и дальше в Африку, а остальные разделились на десятки, а то и подвое-потрое, и отправились, куда им было интересно, растворившись в казахской степи. Так закончилась эпопея под названием «Опиумный поход». Последствия этого похода изрядно покачнули весы судьбы, взбудоражив и перекроив историю этого мира.